те же дни, когда я ходил к своим архаровцам, выяснил один интересный момент. Он проявился не сразу, но касался медитации. После того, как я смог видеть более тонкие потоки энергии, выяснилось, что при простой медитации, без оружия или цветка, я фактически не развивался. По факту я только восстанавливал свой запас энергии, а развитие было настолько медленным, что его можно было даже не считать. Не знаю, с чем именно это связано, потому что у моих парней при медитациях и развитии с обычной энергией было все нормально. Ну насколько может быть нормально в принципе такая методика развития? Конечно, я не стал им раскрывать секретов поглощения энергии всем телом, еще чего, но помогал с легкой циркуляцией. Принцип тут был простой, так я делал еще в том мире и так делали в свое время со мной самим. Я садился за спиной ученика, что продолжал медитировать и поглощать энергию легкими. Сидя за его спиной, я дотрагивался до его лопаток, так вроде как были две внешние точки выхода энергии, мне во всяком случае это объясняли так. После чего, уже своей силой заставлял циркулировать его энергию внутри тела ученика. Этот процесс с чем-то напоминал то, как инициировали мелких из группы. Только мой контроль, особенно после получения навыка, был заметно лучше, чем у местных мастеров с тренировочного поля. Да и сам процесс был и проще и сложнее. По сути, я работал как помпа, что просто, направленными импульсами энергии, разгоняла энергию внутри тела. Дальше было еще проще, своей волей при помощи, внедренной в тело ученика собственной энергии, я заставлял двигаться ее по нужному мне кругу. В их телах, я двигал энергию по самому малому кругу из всех мне известных. Если сравнивать условную длину, то мой новый маршрут циркуляции энергии составлял порядка 12 метров, когда у них это было всего 4 метра. Данная техника, в мою бытность, когда ее применяли на мне, была нужна только для того, чтобы научить самого ученика циркулировать энергию. Тогда, тоже внедряли свою энергию в тело ученика, но по окончанию сеанса, ее возвращали обратно, оно было заметно обогащенной, в отличие от начальной. Это было своеобразной платой за науку. Тут я делать что-то подобное земной практике не видел особого смысла. Хотя тут, на выходе, я мог получить более обогащенную энергию, чем там на земле, но скажем так, вкус этой энергии, мне никогда не нравился. Так что тут я поступал наоборот, и уже моя энергия просто растворялась внутри ученика, усиливая его. Раньше, когда я применял эту технику на земле, мне приходилось поглощать ту энергию, но я и тогда старался поглощать ее по минимуму. Понятное дело, что это могло усилить меня тогда, да и возможно жизнь продлить, но как я уже говорил, вкус этой энергии мне совершенно не нравился. Но мой подход, при растворении своей энергии в теле учеников тоже дали свои интересные особенности. Теперь, все кто прошел через эту процедуру, а они все через нее прошли, я мог их чувствовать на большом расстоянии. Со временем эта чувствительность снижалась, как показали опыты через неделю, я переставал их чувствовать. По сути, это походило на маячок, который действовал по своим законам. Дальнейшие эксперименты в этой области показали, что при достаточной концентрации моей энергии, даже если ученик ее полностью абсорбировал, канал становился более устойчивым. Так за неделю постоянного вливания своей энергии, маячок продержался месяц, а предельная дальность моего видения была порядка полукилометра, это у более стабильной метки, у остальных порядка 200 метров. Так что свое применение этой способности я точно найду. А вообще, если смотреть с практической точки зрения, то используемая мной техника циркуляции одновременно замедляла и ускоряла закалку учеников. Она рассеивала энергию по всему телу, а не только в конкретном месте, из-за чего замедлялась закалка. Но из-за того, что укреплялось все тело, это ускоряло процесс с простой абсорбцией энергии. Почему это не работает со мной непонятно. Итогом наших занятий, Тран за месяц смог все-таки прорваться сначала в пик стадии закалки кожи, а на днях преодолеть его. Так что он сейчас уже на ступени закалки сосудов. Правда, он единственный, кто за месяц смог преодолеть свой этап закалки, но и остальные неплохо продвинулись и усилились. А совместные походы, хоть и редкие, но дали некий базис в плане руканого махания. Сам же я учил их тому, как правильно двигаться, чтобы ты не выделялся из общей толпы. Как следить за объектом, в идеале он вообще не должен заметить слежки, но пока я старался научить их, чтобы это случилось как можно позже. Свои плоды в этом тоже были, по крайней мере парни начали лучше двигаться, что привело к тому, что их меньше ловили на кражах. Это приносило далеко не лишние деньги в группу. В идеале, мне бы найти им какую-нибудь работу. Но тут сразу столько камней преткновения, что просто эта затея теряла всякий смысл. В первую очередь терялась вся их мобильность, когда они могли свободно передвигаться по району. Но главное, они ничего не умели, кроме как воровать, и то плохо, драться они тоже не умели нормально. Нет, было у меня несколько вариантов, но пока я с этим не спешил, дальше посмотрим, как они будут дальше развиваться. Так вот у меня и летело время. Особенно незаметно оно пролетало в те моменты, когда я занимался собственными экспериментами. Эх, была бы техника, что замедляла бы время. А пока выкручивался только сокращением времени на сон. Правда, иногда я все-таки давал организму выспаться, иначе бы точно не выдержал. Почему же я решил остановиться и рассказать, что произошло всего за месяц? Да все просто, пришли из секты молотов с новым заказом и требованием, так что у меня назрел серьезный разговор с Аланом. А для этого требуется посетить ремесленный квартал. Но это еще не все. К нам пришел Нил, его правда чуть не побили, он то так и не смог прорваться на следующую ступень, но благо Утрана хватило мудрости не делать этого. Короче, он попросился, естественно, не один, а все своей группой, в которой было 6 человек, к нам в группу. Мы то за прошедшее время сильно усилились, если даже не считать прорыв Трана, то и так наша группа пополнилась 4 членами уровня закалки легких, а вот его группу начали сильнее травить. Ну оно и понятно, неудавшийся передел власти, хоть и сниженная, но все равно наложенная дань. В его группе же, хоть и было 6 человек, на одного меньше, чем у меня, но бойцов было всего 4. Оставшиеся 2 члена, которые были девушками, пока еще не прошли инициацию. А с учетом того, что их группу гоняли почем зря, то у них не всегда даже еда была, не то, что деньги на инициацию. Уже сейчас они проигрывали нам по всем статьям. Группа Жизака, в которой было 12 человек и 9 бойцов, вообще им проходу не давала и била каждый раз, как видели. Короче, у них настал тот момент, когда они или вливаются в чью-то группу, или бегут, или расходятся поодиночке. Но как я понял, разойтись они не могли, их что-то связывало, как и покинуть район они не могли, им бы просто не дали. Так что осталось только влиться. И вот тут вспенили про мое предложение. Понятное дело, что ко мне пришли, как к крайнему варианту, да и не думаю, что у них было так много реальных вариантов. Но и просто так их принимать мы тоже не могли, все-таки 6 ртов, это 6 ртов, которые нужно как-то кормить. С одной стороны, когда нас станет больше, то и сделать это должно быть проще. Нас же станет 13 человек, так что нужно будет подбирать или дом побольше, или еще один по соседству. Вообще объединение вызовет много проблем, так что его еще стоит хорошенько обдумать. Конечно, усилившись за счет 4 бойцов, достаточно сильных, особенно Нил, то вероятность нападения на нас снизится, но полностью не пропадет. С другой стороны, вероятность того, что Зак раскроет мой финт ушами, снизится. А с другой стороны, может быть и так, что его группа – это засланные казачки. Так что тут еще стоит подумать. Хотя, если честно, я не особо долго и думал, секунд 30, но для вида устроил чуть ли не мозговой штурм. но в итоге я их все-таки принял в команду. Посмотри, во что это все выльется, потому что, если они даже и казачки, то кто сказал, что их нельзя использовать в своих целях? Да и чем переманить их на свою сторону, я тоже знаю. Ну и люди, это ресурс, которого всегда не хватает, а что-то чует моя спина, та ее часть, что пониже спины, что в ближайшее время они мне понадобятся. Да и нужно было еще решать с группой Зака, в последнее время они начали задерживать выплату дани, и сдают мало. Так что пора напомнить, что они тут не главные, а так они могли и забыть об этом, тем более что их было тупо больше. Понятное дело, что я скорее всего придумал бы что-нибудь, но зачем все время решать проблему самому, когда это можно сделать чужими руками? Вот и будем решать проблемы. Глава 12. Пагода знаний. Там, где есть книга, человек уже не остается наедине с самим собой, в четырех стенах своего кругозора, он приобщается ко всем свершениям прошлого и настоящего. С. Цвейг. Сразу браться за заказ молотов, по молчаливому согласию мы не стали, а для начала закончили все остальные заказы. Благодаря этому, у меня появилась возможность посетить квартал ремесленников. Пришло время разобраться с этими непонятными загонами Алана, а то честно даже работать стало как-то неприятно. Не из-за того, что он постоянно молчит, а из-за общего гнетущего состояния, вон даже структура немного посерела. Но и без кузнеца проблем хватало. Наши конкуренты начали приходить в себя и все чаще задерживали дань, и ее было все меньше. Но в открытую пока не возникали, но это пока. Так что на ближайшие дни у меня много планов. В том числе следует разобраться и с ребятами Нила. Тут я поступил просто. И отправил их, вместе со своими обалдуями, на тренировочную площадку. Самому Нилу я вручил 4 медных монеты. Схема была простая и уже отработанная. Как только они придут на площадку, то обратятся к молотам за инициацией. А дальше весь день проведут там в тренировках. Сам Нил и его ребята явно не ожидали моего подхода и были сильно удивлены, так что пару баллов в их глазах я уже заслужил. Сам я тренировочную площадку уже перестал ходить. Ничего интересного там для меня не было. Все, что можно было, я там изучил, так что делать мне там нечего, а у меня и так дел по горло, к примеру, походы на рынок. Жаль, что в течение дня мне не удается посетить рынок, а вечером, после захода солнца, там делать вообще нечего. Нет, бывали и такие счастливые моменты, когда мы с Аланом туда ходили, по разным причинам, но в основном за материалами, но это было реально редко. Так что мониторить наличие волшебных фруктов у меня не получалось, раз в неделю это не мониторинг, при том, что свежие фрукты завозят каждые 2-3 дня. Вот и выходило, что в те дни, когда я мог там побывать, то я ходил на тренировочную площадку. Но сейчас туда идти не нужно было, так что я решил этот день посвятить посещению рынков и квартала ремесленников. Да-да, именно рынков, так как в округе, ту, что я успел изучить и о которой мне успели рассказать, есть 4 рынка. Правда, по пути к ремесленникам мне попадется всего 2 рынка, но и то хлеб. При этом один мне даже хорошо знаком, именно там я получил свой фрукт, с него я и решил начать. Но мне не удалось там ничего найти. Нет, были фрукты с разной энергетикой, и природной, и даже оружейной. Эти фрукты меня особенно заинтересовали. Выглядели они такими же, как и обычные фрукты, как десятки вокруг, что лежали на разных прилавках. Но вот хранящаяся в них энергия сильно отличалась от той, что я уже видел. Эта энергия была особым образом структурирована и при этом была еще какой-то колючей. Я даже приобрел себе пару фруктов. Единственное, что я так и не смог понять, это какому именно типу оружия принадлежала эта энергия. Но что меня удивило в этом еще больше, так это то, что сами продавцы не знали об этом. Не о том, какая энергия в фрукте, а о том, что она там вообще есть. Вот что меня поразило больше всего. Ну вот как так-то? Они же живут в мире полном энергии, как они до этого не узнали о возможности наличия энергии в фруктах, или это может я сам чего-то не понимаю. Это знание меня сильно тяготило, настолько, что я не мог спокойно думать о чем-то другом. Так что я нашел на рынке уже знакомого мне лавочника, который тоже меня узнал. Честно, не знал, как именно у него спросить за наличие энергии во фруктах, а потому решил зайти с другого ракурса. «Добрый день, уважаемый», — произнес я, подойдя к нему, улыбаясь во все свои зубы. «Тебе не хворать, малый», — улыбнулся он мне, — «смотрю, ты встал на путь познания». «Похвально, похвально. Как раз насчет этого», — проговорил я, но, видя непонимание в глазах торговца, уточнил: «Вы в прошлый раз подарили мне фрукт, он был какой-то особенный». «Ты об этом?» — отмахнулся продавец и погрустнел. «Это просто фрукт с частичкой энергии. Но это же должно быть дорогой фрукт». Не понял я его скепсиса. «Да с чего бы вдруг?» — в ответ удивился торговец. «В них настолько мало энергии, что даже ее аспект определить сложно, так что их даже за духовные фрукты не принимают. Но это все же энергия», — начал было я, но меня перебили. «Малый, не забивай себе голову», — отмахнулся он от меня, — «в них настолько мало энергии, что она вообще никуда не годится. Эти отбросы», — сказал он и указал на свою лавку, где гуртом лежали фрукты, — «просто скидывают нам по бросовым ценам. Так что не забивай себе голову, на этих фруктах ты не сможешь возвыситься», — произнес он, после чего схватил пару фруктов, в которых чувствовалась энергия. «На вот, держи». «Спасибо, честно, я даже опешил от такого, видать, это его больная тема, раз он так разошился». «Да ни за что», — отмахнулся он от меня и ушел к себе в палатку. «Странно это все, ведь я смог неплохо подняться на одном таком маленьком фрукте. Да не особо сильно, но кто сказал, что дорога к небу бывает легкой?» Я в задумчивости шел и крутил зажатые в руках фрукты. Я даже не сразу понял, что именно не так с этими фруктами. Вернее, не так, что не так в принципе. Оказывается, что один фрукт, что я держал в левой руке, меня, как бы немного обжигал. Присмотревшись к нему внимательно, я даже каплю энергии в глаза закинул, чтобы лучше все рассмотреть. Правда, для начала зашел в один из закутков. И вот что я увидел: в том фрукте, что я держал в левой руке, энергия просто пылала. Да, ее было немного, но это была концентрированная энергия, и судя по ее виду, я предположу, что у нее аспект солнца. Вот именно эта энергия меня сейчас и обжигала, причем в прямом смысле этого слова. Похоже, что данный аспект вошел в конфликт с моим природным аспектом, отчего и возникла такая реакция. Вот и верь после этого словам торговца, я более чем уверен, что данный фрукт не только не даст мне полезных свойств, но и понизит мой прогресс. Ну, если и не понизит, то знатно повредит мои энергоканалы, что уже само по себе неприятно. Внимательно изучив второй фрукт, понял, что в нем была сконцентрирована энергия воды. Эта энергия была спокойной и даже ласкающей, мне было приятно держать его в руке. Скажу даже больше, когда я взял ее в левую руку, предварительно убрав второй фрукт в сумку, где он уже не доставлял столько проблем, то энергия воды, что заключалась в фрукте, успокаивающе воздействовала на каналы в руке, что до этого были опылены другим фруктом. Она даже пошла дальше и не просто успокоила, но даже немного восстановила мои каналы. Как все это действует, я пока не понял, но что точно могу сказать, так это то, что это можно было использовать, из-за чего я закупил несколько фруктов. Выбирал я их сам, а потому набрал фруктов с разными аспектами. По сути, я взял 7 фруктов, не считая оружейных, взял бы и больше, но больше просто не нашел других аспектов. Итого, у меня в сумке лежало 11 фруктов. 2 фрукта с оружейной энергией, как ими воспользоваться, я еще не решил. 2 фрукта, что мне подарили, с аспектами воды и солнца, как я его прозвал. Оставшиеся 7 были с аспектами огня, земли, ветра, железа, яда, песка и льда. Я распределил их в таком порядке, по степени их уникальности, а именно, огонь, самый популярный тут аспект. Лед же встречался редко, но иногда попадался, перед ним шла вода, она встречалась чуть более часто. Солнце же было вообще самым тут популярным, потеснив даже огонь. Оружейные аспекты тоже попадались довольно часто, но с ними было в разы сложнее, пока я только и мог понять, что они оружейные. Видать, пока я не приму хоть один фрукт, то не смогу понять принцип того, как формируется эта энергия. Я пока даже в своих фантазиях этого понять не могу. Вот честно, что из себя должна представлять энергия оружия, допустим того же ножа или молота. Так что надо пробовать. Вот только пробовать пока как-то не хотелось. Это когда я впервые фрукт пробовал, мне было без разницы, так как я ничего не знал. Сейчас же что получается, особенно после встречи с аспектом солнца, что это может мне и навредить. Нет, как восстанавливать каналы я в теории знаю, но именно что в теории, до этого мне так делать не приходилось. Понятное дело, что в местных реалиях мне рано или поздно придется этим заняться, но хотелось бы позже, хотя может все-таки раньше. С этим я пока не определился, а потому просто отправился в ремесленный квартал. Но по пути, буквально на выходе из второго рынка, я натолкнулся на магазин одежды. И вот тут я застопорился. За это время, я настолько привык к своей одежде и внешнему виду, что даже забыл про существование ее, вернее о том, что ее хорошо было бы обновить. Но тут вставал свежий вопрос, что мне ее пока просто негде хранить, из чего всплывал новый вопрос, что мне нужно новое место для жизни. Тут я вспомнил одно объявление, я видел его мельком, но до этого я почему-то про него совершенно забыл. Объявление было обычным, там говорилось о сдаче жилья в аренду. Конкретики я ен помню, но сейчас это и не важно, главное тут другое, что это частично решает мой вопрос о жилье. Мне просто нужно найти дом, в котором сдаются комнаты, а желательно что-то типа флигеля или мансарды. Решено, как только вернусь из квартала ремесленников, то займусь поиском такого дома. Конечно, я заодно решил прикупить себе и свежей одежды. Изысками я не страдал, так что взял все максимально простое, но практичное. Широкие парусиновые штаны, по типу шаровар, правда были только песочного, я бы сказал естественного, без красителей, цвета. К штанам я взял неплохой тонкий, но длинный, кожаный ремень. Его если что можно и как веревку использовать, ну или удавку. К штанам взял, такого же цвета, длиннополую рубашку из шерсти. Правда у нее были рукава чуть длиннее, чем мне нужно, но их и подкатать можно. На ноги думал взять новые сандалии, а то старые заметно истрепались, но узнав их цену, чего-то резко расхотелось. Хотя, это были даже не сандалии, а краги, с высокими голенищами, что удобно удерживали широкие полуштанов. Так что все-таки пришлось раскошелиться. Оставалась только голова, но челму крутить я не особо умел, скажем так, вообще не умел, а тут в основном только отрезы тканей для них и были. Так что я решил, что мне местное солнце не так уж и сильно голову печет. Но зато, вместо головного убора, прикупил приличный такой мешок на спину. Туда я и сложил все свои старые вещи и фрукты. За все про все, я потратил 4 серебряных монеты, дорого, очень дорого, с учетом того, что вещи не системные. Да чего там, вещи даже иены с самой дорогой ткани и кожи. Одни только краги вышли на 1,5 серебряных, но в них было так удобно, переоделся я сразу, как только оплатил товар, к крагам, в качестве подарка. Ну как подарка, это я выторговал, шли 2 отреза ткани, которые я использовал на манер портянок. В качестве материала портянок использовался хлопковая ткань, что была для этих целей вообще идеально. Короче, потратился я неплохо, но зато хоть человеком себя почувствовал. Выглядел я не очень богато, но мне это и не было нужно. Главное, что на меня стали меньше обращать внимание, ну а как же... Я же перестал походить на мелкого карманного воришки. Так что уже только ради этого стоило переодеться. Еще один плюс – новые одежды, выяснился, когда я пришел в квартал ремесленников. Там на меня смотрели хоть и на сомнительного, но все же покупателя. А это значило, что я мог вполне нормально, без боязни быть посланным, задавать свои вопросы и вообще интересоваться. На конкурента я тем более не походил, а потому никто особо меня не посылал и даже охотно отвечали. Естественно, что в первую очередь, я отправился в ту часть квартала, где ютились кузнецы. Кого там только не было, но в большей своей части это были или оружейники, или бронники. Кстати, броня, это интересно, за все время, что мы работали с Аланом вместе, мы ни разу не сделали даже простенький щит. Вот это уже идея для разговора. Конечно, я крутился особенно внимательно возле мастеров, что делали хорошее и качественное оружие и броню, но и не забывал про такую простую истину, что дорогое не всегда лучшее. Так что и мимо лавок с простым оружием я мимо не проходил и нос от них не воротил. Хотя, признаюсь сам себе, смотреть в таких лавках было особо нечего. Ну, кроме форм, вот тут было целое раздолье. В свое время, спасибо внукам, я много чего повидал, и в памяти имел достаточно обширную картотеку всего, в том числе и форм оружия. Ну, в большей части случаев, то, что я раньше думал, что это только фантастика и такого вида оружия не существует, а тут, пожалуйста, только деньги плати. Особенно меня впечатляли мечи по типу Чжаньмадая, ну знаете, эти здоровенные металлические дрыны, что не рубит, а тупо давит своим весом. Каких только форм и размеров тут не бывало. Классического типа оружия, типа тех же прямых мечей, да даже катан, я тут почти и не видел, все какое-то монструозное. Взять те же молоты, что мы делали на пару с Аланом, ну ладно, то, что он делал. Так вот они мне поначалу казались странными. Но сейчас, когда я смотрю на все эти мечи, молоты, и вообще не пойми, что, то не понимаю, как всем этим можно орудовать. Особенно вон тем здоровенным дрыном, что только на вид весил не одну тонну. Я чуть ли не с открытым ртом ходил между улицей выставленных экспонатов. Возможно, не работай мое натренированное восприятие, то я бы и пропустил эту лавку. Она притаилась в одном из закутков, и ничем особо не выделялась, у нее даже вывески толковой не было, не говоря уже об отсутствующем лотке. Однако она все же привлекла мое внимание. Поначалу я даже сам не понял, чем именно меня заинтересовал этот темноватый и порядком грязный закуток. Пока я не осознал, что его почти никто не видит, а люди, что тут ходили целыми стадами, просто проходили мимо него. Это было подозрительно и таинственно. Честно, я боролся с искушением, так как такие места обычно ничем хорошим не славятся, а мне, по сути, еще ребенку тут рано бывать. Но я не смог устоять и все-таки пробрался в этот закуток. Не знаю, сколько бы еще времени, в полной нерешительности, что обычно для меня не свойственно, если бы дверь не открылась и из нее не вышел мужик. На вид он был самым обычным мужиком, каких просто тьма в нашем квартале, да и не только в нашем. Но такой образ складывается, только если смотреть на внешний облик. А вот если оценить его ауру, то образ простого мужика сразу сходит на нет. Он как минимум был на пиковой стадии формирования духа, а это значит, что он на стадии перехода к закалке небесного солдата. Выйдя из таинственного помещения, мужик был чем-то раздосадован, а увидев меня, он только сплюнул и шикнул что-то типа «повезло же тебе, шкет», после чего испарился. Буквально, вот он стоял возле меня, буравя своими черными как смоль глазами, и вот его уже нет не только в закутке, но даже в пределах моей чувствительности. Как он это сделал, я даже не понял, не то, что даже почувствовал, я этого даже не заметил. Наверное, я бы так и не решился войти, если бы не этот мужик и его шик в мою сторону. Тут явно была зарыта некая тайна, мимо которой я уже не смог пройти. Так что, сделав пару вдохов, Я все же подошел и потянул на себя дверь. Удивительно, но при своем виде, весила она прилично. Будь я хоть немного слабее, то, возможно, вообще не смог бы ее открыть. А так дверь тяжело, но поддалась моему напору. Войдя внутрь помещения, первое, что я оценил, так это то, что я нахожусь в совершенно другом месте. Тут было несколько факторов. Во-первых, я перестал чувствовать улицу, совсем перестал. То есть, если раньше я мог на основе своей чувствительности построить карту, то теперь за пределами стен этого странного здания была пустота. Я совершенно не чувствовал того, что было за пределами стен. Во-вторых, это была мать его пагода. Почему я решил, что это именно пагода? Да потому что мое восприятие расползлось на весь внутренний объем, ну почти на весь, и по этому представлению я и понял. При этом всем, помещение, где я оказался, было метров под сотню квадратных, и это только первый этаж. Сам первый этаж был очень странным, он был в виде многогранника, и по его периметру, на каждой грани, которая была по паре метров, шли двери. Та, возле которой я сейчас стоял, была, как близнец, похожа на те, что стояли справа или слева. Они были массивными даже на вид, это, уже не говоря о том, что я знал, сколько такая весит. Разница между дверями все-таки была, она была в табличках, что висели над ними. Каждая такая табличка обозначал город, к которому она вела, если я правильно понял. Но это было еще не самое таинственное. Прямо на моих глазах, одна из табличек вспыхнула и название города, что было вроде как высечено на ней, изменилось на другое. И из этой двери тут же вышел незнакомый мне человек. Он сильно отличался от тех, что я уже видел. Он был массивен и почти раздет, а меч, что он нес на плечах, на таком бы я вполне мог спать, а если лечь валетом, то и не один. На меня он даже не взглянул. А вот я попытался его изучить, но из этой затеи ничего не вышло, система просто отказала мне в доступе. Как показала практика, тут нельзя вызвать справку ни у одного человека, то есть внутри этих стен ты оставался инкогнито. Но вы скажете, что можно узнать, из какого города он сюда попал, это так да не так. Дело в том, что я смог прочитать только табличку над своей дверью, из чего и сделал вывод, что на похожих табличках именно название городов. Но вот таблички, что веселее над другими дверьми, я прочитать не мог, так что инкогнито тут соблюдалось строго. Если честно, то я боялся отходить от дверей. А вдруг я отойду, и оно сменит привязку или просто не смогу найти ее потом, хотя это и сомнительно. Не знаю, сколько бы я тут стоял, но в итоге, ко мне подошел один из местных работников, над ними одними, причем даже без вызова системы, висели таблички с именами. Правда, это только псевдонимы, так как у человека не может быть имени служащий номер 32. «Уважаемый гость», — произнесла миловидная девушка, — «не бойтесь отойти от двери, пока вы находитесь на внутри пагоды знаний, она не сменит привязку». Хотел было спросить я, но меня вежливо перебили. «На все ваши вопросы ответит у стойки регистрации», произнесла она и указала рукой в сторону этой самой стойки. Она была расположена в центре этого зала, и за ней стояла куча народу, там же вас ознакомит и с правилами пребывания в пагоде. «Спасибо», только и успел произнести я, правда уже в пустоту, так как я снова оказался один. Делать было нечего, и мне пришлось идти к стойке регистрации. Отойдя от двери, метров на пять, я обернулся и посмотрел на нее. Увиденное меня поразило. Я не видел надписи над дверью, но вот конкретно моя дверь просто подсвечивалась для меня. Что-то есть у меня подозрение, что она не будет постоянно за мной висеть, просто мне потом выделит свободную дверь и все. Не знаю, кто именно создал эту пагоду, но выглядела она просто шикарно. Первый зал, который по сути являлся залом, по типу зала для встречи и отбытия пассажиров. Ничего вроде особенного, если не считать сами размеры. Но стоит поднять взгляд наверх, то сразу захватывало дух. По центру, строго над стойкой регистрации, потолка не было видно, он был где-то высоко наверху, в непроглядной тьме. Но вот с такого ракурса, прекрасно было видно второй и третий этажи, не весь целиком, а только его небольшая часть, что выходила к перилам. Но и того, что я там увидел, мне хватило, чтобы пустить слюни. Там все было заставлено полками с книгами. Ну, если быть точным, то не только с книгами, там чего только не было, отсюда точно не разглядеть, но стеллажи со свитками я точно видел. «Приветствуем вас в пагоде знаний», — произнесла миловидная девушка, что стояла за стойкой регистрации, мне даже показалось, что она была клоном предыдущей. «Предъявите ваш знак для идентификации». Подвис я сразу, какой еще знак? Первый раз в пагоде. Без особого удивления продолжила она. Да, смог все-таки выдавить я. Тогда прошу протяните любое предплечье, произнесла она, после чего в ее руке появился предмет, что сильно смахивал на печать. Поставлю вам ваш знак, после чего вы официально будете признаны пагодой. Хорошо, протянул я, после чего протянул ей левую руку, даже если потеряю, то будет не так страшно, я все-таки правша и далеко не амбидекстер. Девушка, что держала странный предмет, второй рукой зафиксировала мою руку, так что тыльная сторона предплечья смотрела в потолок, после чего, она просто проштамповала мне руку. Ну это только казалось так, никакой боли или спецэффектов я не увидел. «Подождите немного», — произнесла она, продолжая держать штамп у меня на предплечье. Прошла одна минута, и та просто убрала свою руку, и сообщила, «Все, ваша регистрация прошла успешно, теперь вы можете пользоваться функционалом пагоды, согласно вашему уровню допуска». Но то, что она говорила, я практически не слушал. Сейчас мой мозг был полностью поглощен перевариванием информации. В то время, как она прижала этот странный предмет, что никак не отображался в энергетическом плане, то с моей рукой начали происходить странные метаморфозы. Нет, не так. Метаморфозы начали происходить на энергетическом плане. Там не было задействовано много энергии или сложных конструкций, даже банального забора крови не было. Да оно все и не нужно было. После того, как к моей коже прикоснулась та странная штука, она выпустила в меня тысячи щупалец. Они были настолько мелкими, что я почти не различал их, видя только общий скоп. Но это не помешало им начать перестраивать поверхностную структуру моей энергетики на конкретно участки кожного покрытия. Они так быстро и искусно это делали, что я просто не поспевал за ходом их работы. И хоть прошла всего минута, за это время они успели сделать очень многое. И на все, что они делали, эти маленькие щупальца, они не тратили и толики своей энергии. Это я понял далеко не сразу, но на все перестроения, предмет использовал только мою собственную энергию, качая ее напрямую из ауры. Как только он закончил работу, то в том месте, к которому он и был приложен, прям через кожу проступил замысловатый рисунок черной пагоды. Рисунок был очень четким и детализированным, но большая его часть была как бы выцветшей. Из тех, что обладали полнотой цвета, было только первые два этажа, а в рамках двери, что располагались на первом этаже, была одинокая цифра 1. Не знаю, что все это обозначает, но выглядит все это очень заманчиво и загадочно. Только я начала волноваться, что это замысловатое тату теперь придется прятать, как знак пагоды, просто погрузился внутрь моей руки. Я прям видел, как он тонет в моей руке, так будто это не моя плоть, а какая-то вода. Потом я начал переживать, что из-за этого вмешательства, структура токов энергии в левой руке изменится. Но нет, стоило окончательно исчезнуть в пагоде, на моей руке, как ток энергии выпрямился и стал таким же, как и был, не оставив и следа вмешательства. Теперь вам доступен раздел о пагоде в вашей справке, наконец-то прорвался в мою голову голос местной сотрудницы. Судя по всему, она, пока я тут тупил по-страшному, молчала, и увидев, что я начал приходить в себя, он не решила продолжить объяснение. Там вы сможете ознакомиться с правилами пребывания на территории пагоды, а по всем возникшим вопросам можете обратиться к нам на стойку регистрации. У вас есть сейчас ко мне вопросы? Да-да, промямлил я, после чего сразу взял себя в руки и уже более-менее придя в себя продолжил, да, где я, и что я тут могу делать? Вы находитесь в пагоде знаний, начала она пафосно, после чего застопорилась и уже более живым голосом, давая понять, что она все-таки живое создание, а не робот, продолжила. Но большего вы ни у кого не узнаете, просто никто не знает. Предвосхищая все ваши остальные вопросы, скажу, что об этом есть данные в особом отделе справки, там вы многое узнаете, просто не игнорируйте ее. Понял, ответил я ей серьезно, когда девушка прервалась. Действительно, игнорировать даже малейшие крохи информации я не собирался. Что же касается вашего второго вопроса, только и сделала она, что кивнула в ответ на мою тираду, то единственное, что можно делать в пагоде, так это учиться и делиться знаниями. Что касается первого пункта, вам, как новичку, доступен только первый этаж пагоды, после чего она указала на дыру в потолке, где были видны части этажей. Что касается места, где вы сейчас находитесь, то это считается нулевым этажом или просто входом, но на использование входа у вас есть ограниченные права. Согласно законам данного места, то попасть и уйти вы можете через одну и ту же дверь, то есть в то же место, из которого вы пришли. Но чем больше дверей вы находите, тем в большее место можете перейти. Как все это работает, можете не спрашивать, никто толком не знает. На первом этаже находится множество знаний, но в большей своей степени они бесполезны, так как имеют общее значение. Но и просто так ими воспользоваться у вас не получится, за раз вы можете изучить не более двух манускриптов на выбор. Для увеличения своего уровня допуска, как и возможность больше изучать, вы должны делиться своими знаниями. Специально для этого на каждом этаже, после чего она указала на странную кабинку, находятся особые массивы, где вы можете поделиться своими знаниями. Каждое ваше знание будет оценено пагодой, после чего, согласно ее оценке, будет помещено на тот или иной этаж. На втором этаже можно свободно брать любые манускрипты, ограничение только по количеству допустимых манускриптов в день. Но начиная с третьего этажа, за изучение любого материала придется платить. Плата, как и краткая справка о материале, будет указана в короткой справке за каждый материал отдельно. Ко мне еще есть вопросы. Да один, спросил я ее, немного обдумав ее слова, как подняться туда. Лестницы расположены по периметру зала, после чего начал указывать направление, там, там, там и вон там. Спасибо, произнес я и отправился в одну из сторон, где должна была быть лестница. Удачи вам на просторах пагоды, произнесла она с небольшим поклоном, после чего немного подумала и добавила, советую сначала изучить материал из справки. Так и собираюсь, заверил ее я, после чего отправился к обнаруженной лестнице. Похоже, меня ждет увлекательное чтиво. Жаль, что только времени на чтиво у меня будет не так и много. Глава 13. Вторая встреча. Мы выбираем не случайно друг друга. Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Зигмунд Фрейд. Естественно, что, поднявшись и найдя глазами ближайшую лавочку, на которую я сразу и упал, попутно открываю новое окно в меню справки. Правила, везде есть правила, и как любили говорить на моей бывшей родине, незнание правил не освобождает от ответственности. Так что я погрузился в их изучение, и первые же строчки заставили меня вскочить и чуть ли не бежать к стеллажам, но усилием воли я заставил себя сесть.